Этим мы займемся. Дженнифер, мы не можем себе позволить защищать мафию. Гамбутти, как и все другие, имеет право на защиту. Даже для нее слова звучали пусто. Я не могу позволить тебе. Пока это моя фирма, решаю я. Она увидела удивление и обиду в его глазах. Кен кивнул, развернулся и вышел из ее кабинета. Как она могла? Дженнифер не в состоянии была объяснить это и самой себе. Во время первой встречи с Васко Гамбутти Дженнифер пыталась рассматривать его как обычного клиента. Она и раньше имела дело с людьми, обвиняемыми в убийстве, но данный случай был совершенно иным. Этот человек был членом огромной преступной организации, заливающей кровью страну, готовой уничтожить всякого, кто встанет на ее пути. Свидетельские показания против Гамбутти были неоспоримыми. Его застали во время ограбления мехового магазина, и он убил полицейского, пытавшегося остановить грабителя. Утренние газеты сообщили, что защищать убийцу будет Дженнифер Паркер. Ей позвонил Лоуренс Уолдман. «Дженнифер, это правда?» Дженнифер сразу поняла, что он имел в виду. «Да, Лоуренс». Пауза. «Я удивлен. Ты, конечно, знаешь, кто он такой?» «Да, я знаю». «Ты вступаешь на опасную территорию?» «Не совсем. Я просто делаю услугу одному моему другу». «Понятно. Будь осторожна». «Хорошо». Только потом Дженнифер подумала, что он впервые ничего не сказал об их совместном ужине. Просмотрев материал, который ей подготовили, Дженнифер поняла, что дело выиграть невозможно. Васко Гамбутти арестовали за ограбление и убийство, и не было никаких оправдательных обстоятельств. Более того, присяжные заседатели всегда относились жестоко к людям, убившим полицейского. Она позвала Кена Бейли и дала ему указания. Он ничего не сказал, но Дженнифер с досадой почувствовала его неодобрение. Она пообещала себе, что в последний раз работает на Майкла. Зазвонил ее домашний телефон. Дженнифер подняла трубку. «Привет», — сказал Майкл. «Я очень хочу тебя. Встретимся через полчаса». Она сидела и уже чувствовала его руки, обнимающие ее, его тело на себе. «Я буду здесь», — сказала Дженнифер. Обещание было забыто. Суд над Гамбутти шел 10-й день. Пресса смаковала подробности новой схватки Дженнифер Паркер и окружного прокурора Ди Силвы. Ди Силва хорошо вел дело, вынуждая присяжных заседателей делать выводы там, где он промолчал, наводя на них ужас больший, чем до сих пор был способен на это. Дженнифер спокойно выслушивала свидетельские показания, практически не опротестовывая ловкие ходы окружного прокурора. В последний день суда она сыграла ва-банк. Среди юристов ходит поговорка: «Когда слаба защита, «Выводи на суд».